Глава пятая. Впереди было долгое пустое воскресенье. Свиридов с тоской подумал о временах, когда был постоянно занят и мечтал о трех свободных часах, чтобы написать свое. Теперь у него было время, но ни малейшего желания сочинять. Он влез в душ, открыл холодную воду, отгоняя утреннюю жару, проклял окна дедовой квартиры, выходившие на восток. Солнце било в глаза, плотно задернул занавески, навел чистоту, что всегда добавляло самоуважение, и сел за компьютер. Почты не было, новостей тоже. В это время миллионы счастливых представителей среднего класса в подержанных иномарках устремляются в Икею, дети резвятся в детском городке, родители вдумчиво выбирают табуретки и бра. Почему я их так ненавижу? Потому что они не просто выбирают табуретки и бра, но позиционируют себя. Мы представители среднего класса, мы перекачиваем воздух, за нами будущее. Мы встроились в будущее, нам повезло. Этот табурет мы поставим в нашей детской, которую имеем, а это белое металлическое кресло на лужайке, которое имеем также. Мы также имеем песик и котик, заходим в сообщество «Песик.ру» и делимся познаниями о способах кормления песика, не успевая упомянуть в проброс, как любим мужика, сыника. Выкладываем фото, рассказываем о проблемах. Но всякий наш рассказ о проблемах есть, в сущности, рапорт об успехах. Если бы списка не было, его стоило выдумать. Все так и стремятся в список по любому признаку. Весь ЖЖ разбит на сообщество, любителей котиков, песиков и кейки. Хлебом не корми, дай в чем-нибудь состоять. Он открыл Word и начал давнюю историю про реалити, ни к чему не обязывающую комедию, для Диждищана. Но слова не складывались в предложение. Он не знал за собой такой беды, обычно сочинял быстро, но сейчас после каждых трех фраз раскидывал пасьянс или залезал в сеть. Текст выходил вязким и безвкусным, как мокрая вата. Либо дело было в проклятом списке, в страхе за будущее, то-то он и спрашивал у солитера, возьмут или помилуют, хватит денег или нет, либо в отвращении к себе. Человек, попавший в список, не имел права ничего сочинять. На нем было клеймо, а человеку с клеймом писать не положено. Сверх того, он не совсем понимал, как из этой истории выйти. Там тоже было замкнутое сообщество. Новое реалити-шоу, пожестче предыдущих, с настоящими издевательствами над звездами, вывезенными на одинокий остров Атлантики. Последний герой с садизмом. Но он сам вчера так убедительно рассказывал бедной дуре, никогда больше не затаскивать ее к себе, научиться, наконец, брезговать случайными связями, что истории о закрытых сообществах пишутся дилетантами, не умеющими выстроить внятного рассказа. Теперь все развивалось именно в таких компаниях, и никакого выхода, кроме коллективной гибели, с выживанием самого адаптивного для них не предполагалось. Свиридов с мстительным наслаждением уже придумал, кого угробят на своем острове, но убийства не желали монтироваться с пародией, а все 12 обитателей атолла надоели ему прежде, чем он закончил список действующих лиц. «Список кругом список. Надо все это как-то разомкнуть, надо все это как-то разомкнуть», — написал он, и в эту секунду со двора донесся дружный хор звонких детских голосов. Поводок сценаристу Свиридову. Это было интересно. Свиридов подошел к окну. Внизу, задрав счастливые азартные лица, толпа местных, левое крыло своих, зелеными повязками скандировала по команде высокого рыжего типа, дирижировавшего двумя руками. Свиридов, поводок. Двое, стоя в стороне, размахивали огромным поводком, связанным должно быть из дюжины обычных. Свиридов понял, что сейчас решается нечто важное. Он мог вернуться за стол и продолжать работать, то есть раскладывать пасьянс, потому что о работе теперь нечего было и думать. Жизнь сама подбрасывала благовидный предлог. Но это означало бы высшую степень трусости. Надо было дать им понять, что плевать он хотел на это дозволенное буйство. Полминуты спустя он уже выходил из подъезда. Местные только того и ждали. Правда, дистанция соблюдалась, никто к нему не бросился. Отмашки насчет рукоприкладства, видимо, не поступало. Молодежь тут же выстроилась в шеренгу и приступила к исполнению тщательно отрепетированного монтажа. Позор Свиридову, заорал левофланговый, маленький лет 12. Позор списку, поддержала толстая девушка с коровьими страстными глазами, списанных на свалку. «Списанных на свалку», — грянул хор. Свиридов, спав, сам обратился к нему третий, очень прыщавый. «Зачем вы травите старых добрых людей собаками?» «Может быть, вы сами собака?» — спросил четвертый, и нехорошо скались. «Свиридов, собака!» — крикнули все. Свиридов молча слушал краем глаза, однако отмечая довольное лицо Вечной Любы в окне второго этажа. «Может быть, вы радикалист?» — спросила серьезная девчина в очках, безбровая и тонкогубая. «А может быть, вы фашист?» — у задорного мелкого левофлангового это была уже вторая реплика. «Свиридов фашист», — поддержал хор. «Нам не нужно ваших вонючих сценариев», — басом сказал длинноволосый рослый юноша с повадками семинарист. «Вас нужно посадить на поводок, чтобы вы не бросались на наших людей», — закончил рыжий дирижер и махнул всей банде. «Свиридову поводок, Свиридову поводок!» — заскандировали они хором. Свиридов молчал. Сохранение лица пока удавалось. «У вас все?» — спросил он. Дальнейший диалог не был расписан, и местные замялись. «Свиридов!» — обращение по фамилии было, кажется, их фирменным знаком. «Зачем вы травите наших людей собаками?» Эту фразу за отсутствием собственных идей повторил семинарист. Свиридов молча смотрел на них, и это было все, что он мог делать в предложенной ситуации. У Бродского уже был совет человеку, в котором, наконец, распознали чужака. «Смотри, это твой шанс увидеть изнутри то, на что ты так долго глядел снаружи». Внутри не могло быть ничего другого. Внутри собаки — жуть и мрак. Вот он и глядел, пытаясь запомнить и понять выражение их лиц. Это были не самые простые лица. На них мешались любопытство, робость и восторг. Робость была рудиментарная, после первой крови от нее не останется и следа. Любопытство, надо полагать, вызывало новая ситуация безнаказанности. Им никто еще не разрешал вот так запросто кричать на взрослого человека и отправлять его на свалку. Как-никак живой индивид, не эстонское посольство. Теперь им было все можно, и новизна, в свою очередь, вызывала восторг, которого они не скрывали. Из Джекила вырывался Хайд, а этот выход всегда сопровождается ощущениями, похожими на оргазм. Да, думать, человеку вообще нравится, когда из него что-то выходит. «Пять наслаждений знает плоть», — говаривал его мастер, когда любимчики собирались на юбилеи. «Есть — освобождаться от съеденного, пить — освобождаться от выпитого, и только последнее — то, о чем вы, засранцы, подумали. Творческий процесс. Ровно то же самое, кстати. И даже выдавливать прыщ. Единственное исключение — роды. Это нам предупреждение, что ничего хорошего не получится. Вон сколько нарожали. Потных». Разумеется, только в ощущениях и было дело, поскольку никаких личных претензий у них к Свиридову не было, и что такое список, они понятия не имели. Он просто был тем, с кем теперь все можно, им отдали его на растерзание, как мишку для боксерских упражнений. Свиридов сам поражался, как четко работала его голова. Конечно, ни идеи, ни вины, ни смысла. Чистое пространство безнаказанного наслаждения. Он был их ощущением, их первым оргазмом, они любили его. Свиридов молчал, они тоже молчали, истинная любовь молчалива. Первым заговорил он. «Ну идите, что ли, если у вас все». «Поводок возьмите», — сказал старший с неуверенной улыбкой. Он шагнул к Свиридову. Девушка с коровьими глазами защелкала блицем. Свиридов отступил на шаг назад. «Себе возьми», — сказал он, — «тебе пригодится». Они переглянулись. Видимо, предполагалось поорать под окном, бросить поводок и разойтись. Никто не предполагал, что Свиридов спустится. Наконец, двое держателей поводка положили его перед Свиридовым и, конфузливо хихикая, вернулись на место. «Стройся», — скомандовал старший. Местные построились в колонну по два и удалились. Свиридов поглядел на Любе на окно. «Хорошие какие ребята», — громко сказал он. «Вам в магазине ничего не надо, они принесут». «Кобел ты сраный», — сказала Люба. «Погоди, тебя выселят». Свиридов плюнул в ее сторону, поднялся к себе и, стараясь всячески доказать невидимому соглядатую, что ничего не произошло и выбить его из колеи не так-то просто, сел писать. Тут, кажется, он стал понимать, почему не мог работать. Работа категорически не имела смысла. Свиридов всю жизнь презирал людей, отбояривавшихся от нее разговорами о бессмыслице, о том, что никто не снимет и не оценит, что картину старой бессмысленно писать в стол. Он знал, что такие разговоры ведутся бездарями. Но сейчас ему самому было тошно подумать о том, чтобы сочинять связанный текст, будь то сценарий, дневник или завещание. Прежде он хоть краем сознания мог надеяться, что написанное изменит мир. Теперь ему было яснее ясно, что ни одно слово, чужое или его собственное, не имело больше никакого веса. От людей перестало что-либо зависеть. Они действовали не по своей воле, а по странной, неформулируемой вслух необходимости, словно играли давно написанные роли. Этих ролей никто не писал, они были всегда. Все было предопределено. Славные мальчики и девочки выпускали своих хайдов не потому, что патологически желали зла, а потому, что так было положено. Это железная предопределенность. Одним стать жертвой, другим палачествовать, третьему люлюкать. Отменяла любую работу, подвешивала в воздухе всякое осмысленное высказывание, потому никто и не делает ни хрена, даже постного масла своего нет. Кому работать, для чего? Почитают, посмотрят, пожрут, похвалят и все сделают, как предписано. Ужаснее всего была догадка, что так было всегда, что и в 90-е, запомнившиеся ему непрестанной борьбой всех со всеми, Вся борьба, похоже, шла столь же бессознательно. Не было никаких личных предпосылок к тому, чтобы один стал новатором, а другой — ренегатом, один — либералом, а другой — держимордой. Кое-кому везло, удавалось свободно выбрать роль. Но таких единицы. А уж о том, чтобы самому выдумать текст, и говорить не приходилось. С артиста какой спрос? Свиридов хорошо знал артистов и не верил ни одному их слову. Жаль было хороших мальчиков и девочек. Они попали на плохие роли, но других нет. Кто хочет играть, должен играть это. Ни учить, ни убеждать, ни писать не стоило. Эта мысль была так невыносима, что Свиридов стиснул зубы яростно, почти не задумываясь, замолотил по клавиатуре, расписывая никому не нужные диалоги на необитаемом острове. «Вопрос о смысле упраздняется», — сказал он вслух. «Думать о смысле — роскошь. Смысл всякой работы один — самосохранение. Я полагаю свое занятие наименее вредным и наиболее здоровым. Вот и все». Это была последняя и безотказная мотивация. Во время исполнения акции «Поводок» клиент трусливо оглядывался и жалко трясся. «Так будет со всеми отщепенцами, которые хотят отдать Америке нашу нефть и наш суверенитет, разорвать нашу страну изнутри и сорвать выполнение демографической программы. Каждый должен знать, каждый должен почувствовать, что задев даже случайно один из членов организации, завтра он столкнется с могущественным отпором всей организации. Из нас никто не отдельно, мы все купно. Купность. Купность. Как учит нас преподаватель высшей школы экономики, заведующий кафедрой национального своеобразия Жулькин, неотъемлемые части русской истории суть купность, пупность и неотступность. Купностью называется то особое состояние общества, при котором ощущения одного передаются всем, а полномочия всех делегируются одному. Пупностью называется такое состояние общества, при котором все общество сосредоточено на одном пупе, осуществляющем в своей неотступности то возвратно-поступательное движение, которое, в отличие от убогой западной модернизационной модели, характерно для истинно сложных систем с неподвижно центрированным доменом и органически животной природой. Жулькин – централизация против модернизации. А клиент? Что клиент? Мы все сделали, как нам сказали.